Глава 66. Из дневника Марины. 16 января. Я все не могу забыть о концерте Ойстраха. Я рассказывала всем нашим ребятам и Оксане, а она сказала, хорошо бы вам записывать впечатления о концертах, спектаклях и о прочитанных книгах. И просила сказать ей, что бы мы хотели посмотреть в театре и какие книги наши самые любимые. Она говорит, что скоро выйдет новая замечательная книга «Повесть о Зое» и «Шуре Космодемьянских». Обязательно прочту. Надо узнать у Оксаны, какие книги она любила больше всего, когда была такая, как я. И у Коли. Что теперь он читает? Только одну свою занимательную химию? Или еще что-нибудь? Но он почему-то не приходит. И я боюсь, не натворил ли чего-нибудь плохого тот, чужой. Надо Коле послать открытку, пусть придет к нам. И мама про него спрашивала. 18 января. Сегодня я спросила маму о том, о чем уже очень давно хотела спросить. Почему она вместо музыки выбрала свою фабрику? Мама задумалась о чем-то, обняла меня и стала рассказывать, как тяжело и бедно жил и работал дедушка, и как ей хотелось работать по его специальности, но совсем по-другому, широко, интереснее для всех. «Ты понимаешь меня?» — спросила она. «Конечно, я поняла все. А все-таки моя мама не только замечательный мастер-новатор, а еще и музыкантша. Она вчера так хорошо играла у соседей. А скоро мы купим на мамину премию пианино, и она будет играть каждый день. Она обещала». 29 января. «Мама получила премию, и мы купили пианино. Его уже привезли, и наш школьный настройщик его настроил. Мы поставили его на давно приготовленное место у окна, а рядом поставили мой пюпитр и нотный столик. Это теперь самое хорошее место в наших комнатах. Приходил Женя и принес мне несколько маленьких портретов композиторов. Я поставила на пианино 3 — Глинку, Чайковского и Моцарта. И вчера вечером мама долго играла. И все мои любимые вещи — лунную сонату Бетховена и времена года Чайковского. Мама говорит, что она не так их исполнила, как нужно, потому что в последнее время ей не часто приходилось играть. А, по-моему, она играет очень хорошо, а теперь будет играть еще лучше. Мама училась в нашей школе, у самой Елены Федоровны. Елена Федоровна ее помнит, хотя это было очень давно, и спрашивала меня как-то о маме. А как я люблю «Октябрь», осеннюю песню Чайковского, и «Март», песню «Жаворонка», и «Апрель», «Подснежник». Сама не знаю, какой месяц лучше.